Глава 28. Ольга. Про пропавшего парня я решила сообщить военачальнику после мероприятия. Что ж, ради мальчишки я побуду сегодня хорошей девочкой и потом покажу Бастиону портрет потеряшки и попрошу найти его. У такого темного, как Атрею, есть все ресурсы для быстрого нахождения пропавшего адепта. Уж то-что, но при помощи магии и многочисленных помощников он сделает это в два счета. Почему-то другого варианта я даже не рассматривала. А пока я улыбалась, смеялась над тупыми шутками расфуфыренной знати, прижималась к жениху-военачальнику, как влюбленная дурочка, которая боится потерять свое счастье. Когда, наконец, от нас хоть немного отстали, излишне любопытные, я услышала неожиданные слова Бастиана. «Благодарю, Оля. Ты хорошо справляешься». Я не ответила, но зато музыка, смех и возбужденная толпа подняли мне настроение. С удовольствием выпила бокал вина, который Бастиан предложил мне, хотя сам не выпил ни глотка. Я чувствовала себя разгоряченной, беззаботной, и мне хотелось танцевать и немного поиграть с военачальником. «Бастиан, как по-твоему, сегодня я хорошо выгляжу или блестяще?» Вот откуда этот вопрос? «Оля, ты сама прекрасно знаешь, как выглядишь», — ответил он и даже не взглянул на меня. Моя ведьминская сущность надула губы. «А я принадлежу к тому типу женщин, которые могут поставить тебя на колени, Бастиан?» Теперь все его внимание было приковано ко мне. «За дело». «Это зависит от ситуации», — проговорил он чуть задумчиво и хрипло. Выражение его взгляда заставило меня вздрогнуть, и я прекрасно поняла его намек, хотя я имела в виду совсем другое. «Как насчет ситуации прямо здесь и сейчас?» «Здесь и сейчас, Оля, ты можешь вскружить голову любому мужчине. Поверь, здесь все заметили тебя». «Пойдем танцевать, Бастиан?» — вздохнула я. «Нет». Решительно отказался он. «Это еще почему?» «Я не танцую на заданиях, Оля». «Ледышка, сухарь, деспот, гад, змей, отравитель!» Прожгла его яростным взглядом, но тут же снова нацепила маску влюбленной невесты. «Тогда не обессудь, Бастиан», — прошептала едва слышно. «Мне нужно в дамскую комнату». Военачальник объяснил, как туда пройти, и отпустил меня, проводив тяжелым взглядом. По пути меня вдруг пригласил на танец очень симпатичный молодой человек. Нашла взглядом Бастиана и вопросительно взглянула на него. Тот подал в недовольстве губы и коротко мотнул головой, мол, нет, нельзя. Я разозлилась и назло приняла приглашение. Не успела станцевать с одним партнером, как меня пригласил следующий. Ощущение было пьянящим. Но после второго танца я все же решила вернуться к военачальнику. Мой поступок был мотивирован тем, чтобы он смотрел на меня и ревновал. Однако Бастиан посмотрел на меня совсем по-другому, и я никак не могла понять, что означал его взгляд. «Думаю, на сегодня достаточно», — процедил он и увел меня в холл, где открыл портал и утащил меня за собой. Оказались мы снова в этой жуткой комнате. Я рассмеялась и сквозь смех спросила: «Неужели опять травить станешь?» Он странно посмотрел на меня и взял с полки подозрительно знакомый флакон. Точно такой же мне дал Адам. Противоядие. «Это противоядие», — сказал военачальник. «Мне нужно отлучиться по делам на несколько дней. И пока ты мне без надобности. В принципе, мы еще вчера все сделали. Скоро слух о моей помолвке разбежится по всей Темной Империи и останется ждать». Он замолчал, пронизывая меня давящим взглядом. «Чего ждать, Бастиан?» — серьезным тоном спросила его. «Я уже говорил тебе, что...» «Все, хватит! Не надо повторять!» — рявкнула я и взяла из ладони противоядие. «Пригодится». Потом достала из сумочки портрет пропавшего адепта. «Это Марвел Каст из семьи лекарей. Подросток, адепт АТС. Он пропал, Бастиан. Отправился после каникул в академию и не добрался. Родители волнуются и переживают. Помоги его найти. И тогда я перестану задавать вопросы о деле». Мужчина взял портрет, мазнул по нему взглядом и как-то горько усмехнулся. «Боюсь, что уже поздно искать мальчишку». «В смысле?» — похолодела я. «Ты что-то знаешь? Да отвечай же». Он сурово посмотрел мне в глаза и сказал: «Я дам своим людям проверить. Возможно, я ошибаюсь, и Марвел Каст просто решил сбежать. Результаты ты получишь рано утром. Если все плохо, то я пришлю в Академию своих людей для охраны. А теперь иди, я с тобой свяжусь». «Что происходит? Что мне сказать его родителям, если ответ будет не таким, каким они его ждут?» «Передай им мои соболезнования в таком случае», — сухо проговорил он. «Ты черствый сухарь, Бастиан!» — прорычала я и силой сжала противоядие. «А еще обманщик!» «В чем я тебя обманул, Оля?» — насторожился он. «Отравив меня, ты обещал, что я ничего не буду чувствовать. Но это не так. Я всю ночь страдала от дикой боли, задыхалась, горела в огне. Мне казалось, что мое тело что-то разъедает и убивает. А когда я увидела свое отражение, это было чудовищно. Мои вены стали красными, и я выглядела как чудовище». Бастиан вдруг тихо рассмеялся. «Оля, и ты решила, что причина твоих страданий — это яд?» «Будто может быть что-то другое», — прошипела. «Конечно, причина в другом», — произнес он лениво. «Видишь ли, твои коллеги явно не общались по душам с ведьмами и не знают, как у тех проходит пробуждение силы». Он многозначительно посмотрел на меня. «При чем тут моя сила?» — не поняла я. «То, что с тобой происходило, твоя агония и боль — это раскрытие твоей магии. Яд тут совершенно ни при чем», — пояснил военачальник. Посмотрела ему в глаза с подозрением. «Правда?» «Клянусь, Оля», — сказал он на полном серьезе. «И предупреждаю, подобное повторится, но будет больнее. Возможно, в отражении ты увидишь уже не красные вены, а, скажем, зеленые или черные». «Как же это остановить или притупить?» — спросила его. «Что-то переживать ту агонию мне совершенно не хочется». «Инициация. Сила ищет освобождение. Чтобы твоя магия полностью пробудилась, тебя нужно инициировать, по-другому никак». «Хорошо, и как же мне инициировать себя?» Сложила руки на груди. «Стало от чего-то неуютно. Не люблю чувство беззащитности». «Никак. Когда я вернусь, я сам тебя инициирую. А до тех пор не смей никому предложить, иначе я тебя убью. Клянусь собственной жизнью». Последние слова прозвучали весьма зловеще. «Какой ты жуткий. А подробности? Может, я не желаю, чтобы ты меня инициировал? И вообще, может, это больно или страшно, или...» «Тебе не будет больно», — улыбнулся он. «Тебе будет хорошо. А теперь иди. Мне нужно узнать все о твоем адепте». Наградила его возмущенным взглядом и сказала: «Хорошо, я буду тебя ждать». Он открыл портал, и я ушла к себе. Но направилась не в свои апартаменты, а прямиком к Эмми. Постучалась к ней, и когда леди открыла мне двери, я в лоб спросила ее: «Как проходит инициация ведьмы?» Эмма сонно похлопала глазами, нахмурилась, но ответила: «Через постель, как же еще?» «Вот же черт!» Могла бы и сама догадаться. Ольга. На следующее утро в кабинете меня ждал странный человек. «Как вы сюда попали?» — возмутилась я. Он поклонился и сказал: «Мое имя Гай Хисан, леди. Я от господина военачальника. Пришел к вам через открытый господином портал и жду вас». Понятно. Вы принесли новости об адепте Марвеле Касте? Надеюсь, сведения хорошие?» «Леди, Марвел Каст жив», — сказал Гай. «Но он пока не может вернуться ни к своим родителям, ни в академию». «Почему это?» — удивилась я. «У меня инструкция не давать вам ответа», — сказал он. Сложила руки на груди и обошла этого монстра по кругу. Высокий, жилистый, сильный. Лицо испещрено шрамами, глаза разного цвета. А когда он говорил, я увидела и его зубы. Они были сточены до остроты. Не мужчина, а жуть. «А больше никаких инструкций он вам не передал?» — спросила елейным голоском. «Передал», — невозмутимо ответил Гай. «Пока не вернется господин, я буду вашей тенью». «Что?» — опешила я. «Какой еще тенью?» «Телохранителем», — поправился он. «Я поняла, но мне не нужна охрана. Еще чего не хватало». Потом перевела дух и спокойно уже произнесла. «Можете передать своему господину, что я бесконечно признательна за его заботу и беспокойство за меня, но я не приму его широкий жест в виде охраны. А теперь будьте добры, оставьте меня. Я должна подумать, что сказать родителям мальчика». Мужчина как стоял у шкафа, так и продолжил стоять, не шевельнувшись и не сдвинувшись. Даже лицо не изменило спокойного выражения. «Вы меня вообще слышали?» «Да», — сказал он. «Ну и?» — начала я злиться. «У меня инструкции, леди. Я ваша тень, пока не получу других инструкций от господина Атрею». «Так, вы сейчас же к нему идете и говорите, что я вам сказала», — прорычала я и сжала руки в кулаки. «У меня четкий приказ, леди. И господин Атрею предупреждал меня о вашем нежелании быть под охраной. И на этот случай он просил меня просто не реагировать на ваши выпады». «Офигеть просто». Набрала в легкие побольше воздуха и выдохнула, сосчитав до 10. Закусила губу и подумала. «Если от проблемы нельзя избавиться, то следует проблему превратить во что-то полезное». «А отказывать мне в помощи господин Атрею говорил?» — спросила я. «Никак нет, леди. Напротив, я должен вас защищать. Могу и помочь, если что-то вам требуется». «Требуется», — расплылась в довольной улыбке. Родители Марвела, когда услышали, что их сын жив и находится под присмотром самого военачальника Темной Империи, не стали задавать мне вопросов, а лишь облегченно выдохнули, сказали мне огромное спасибо и тут же отправились домой. Я осталась в недоумении. На их месте я бы потребовала подробностей, но нет. Они не стали пытаться выяснить, где он, что он, даже не спросили, а не ранен ли их мальчик. Странные эти темные. Но, с другой стороны, лучше пусть так, чем они бы убивались от переживаний и обливались горючими слезами. После я вместе с телохранителем отправилась в столовую и представила Гая Хисана коллегам. Те были, мягко говоря, в шоке. И больше не от того, что у меня телохранитель, а от личности Гая. «Сам Гай Хисан», — переспросил Ираклий и чуть не потерял сознание. Леди Сомуль и леди Зила побледнели и чуть ли не попытались забраться под стол. Демоница имела более крепкую выдержку и только проговорила. «Наслышана о вашем искусстве пыток, господин Хисан. Может, на досуге поделитесь знаниями?» «Только когда буду не на задании», — ответил Гай и улыбнулся Лирионе, продемонстрировав улыбку с острыми зубками, как у акулы. Коллеги еще сильнее побледнели, даже вампир. «Что ж, господин Хисан, прошу вас, подождите меня за другим столиком. Можете позавтракать за счет Академии, а мне нужно побеседовать с коллегами». Тот сел за другой столик, но есть не стал. «Оля, это что за шутки?» — шепотом накинулись на меня друзья. «Сама не в восторге», — проворчала я. «Военачальник приставил из соображений безопасности». «Безопасности? Какого рода?» — прищурилась Эмма. «Не касается ли это инициации?» — развела руками. «Не знаю. Мутно все. Бастиан не рассказывает ничего. Даже про пропавшего адепта ничего не сказал. Знаю, что мальчик жив, на этом все». «Раз военачальник сказал «жив», значит, с ним действительно все в полном порядке. Об остальном узнаем позже», — сказал Торп. «Я бы хотела знать детали», — вздохнула я и сделала глоток крепкого кофе. Потом решила отпустить все эти мысли о Бастиане, инициации и прочем, и сосредоточиться на работе. «Лучше расскажите, как у нас движется обновление». «Все замечательно. Завтра уже все будет заменено. Для нас расстарались даже раньше обещанных сроков. Новые преподаватели заезжают, Петрос занимается их обустройством». «Отлично. Раз все будет готово уже завтра, то мы можем устроить благотворительный бал в конце недели. Элеонора, мне нужен список всех наших адептов и их родных, а также отдельный список наших спонсоров, которые бросили нас на произвол судьбы и поименно всех, кто трудится в министерстве. Я подготовлю пригласительные на бал». «Где проведем бал?» — спросил вампир. «В академии? Где же еще?» — улыбнулась я. «Элеонора, на тебе все расходы. Накажи повару, пусть закупит всего необходимого для фуршета и возьмет помощников для готовки. И наймите людей для обслуживания на балу». «Хорошо, поняла», — серьезно сказала леди Зила. «Лириона, Эмма, на вас оформление. Все должно быть не просто красиво, а с шиком, но строго и достойно». «Господа», — обратилась я к мужской половине, «а вы сообщите адептам, что скоро бал. Пусть покажут себя с достойной стороны. Предложите добровольцам продемонстрировать свои умения, танцы, фокусы, изобретения, магические необычные штучки в таком духе. Вы отберете. Я хочу, чтобы все увидели, что Академия Темных Сил — это серьезное учебное заведение». «Неделя». «Не слишком ли торопимся, Оля?» — нахмурился вампир. «Министерство пока молчит, Адам. Боюсь, что они могут прислать отказ. Бал — средство намекнуть им на правильное решение. Плюс я на балу сообщу о том, что в нашей академии устаревшие методы обучения заменяются новыми, и здесь начинается новый виток истории». «Ты случайно не решила завоевать Темную Империю, чтобы стать княгиней?» — решил на всякий случай поинтересоваться у меня Торп Романский. И тут же добавил: «Если что, не забывай про нас. Мы хорошие помощники». Улыбнулась им, а потом рассмеялась. Дни пошли своим чередом.